По таким местам должно основать и поставить города, дав знатным селам гражданские права, учредить ратуши и воеводствы, и, оградив надежными укреплениями и осторожностями от разбойников. Ломоносов, разумеется, не мог пропустить убавки народонаселения от заграничных побегов. Побеги бывают более от помещичьих отягощений крестьянам и от солдатских наборов. И так, мне кажется, лучше пограничных с Польшей жителей облегчить податьми и снять солдатские наборы, расположив их по всему государству. Для расколу много уходит российских людей на ветку. Находящихся там беглецов не можно ли возвратить при нынешнем военном случае? Место беглецов за границей удобно наполнить можно приемом иностранных. Нынешнее в Европе несчастное военное время принуждает не только одиноких людей, но и целые разоренные семейства оставлять свое отечество и искать мест от военного насильства удаленных. Пространное владение великой нашей монархини в состоянии вместить в свое безопасное недро целые народы и довольствовать всякими потребами. Забавою, отдохновением от ученых и литературных трудов служила Ломоносову его мозаичная фабрика. В журнале Сената 14 ноября 1757 года записано следующее. «Впущен был канцелярии Академии наук член коллежский советник Ломоносов и подал от той канцелярии доношение, при котором внесены составленные им Ломоносовым на его заводах мозаичные живописные вещи с удостоинством от Академии. Приказали в канцелярию Академии наук послать указ, что Сенат, видя таковые его в изобретении мозаики полезные успехи, ибо та мозаика как добротою материи, так крепостью и видом живописных вещей, по признанию Академии, как римской, так и других земель не уступает, где оная в несколько сот лет едва происходить могла, с удовольствием похваляет. И в канцелярию строений, и в прочие места, где публичные здания с украшением строятся, послать указы, чтоб его Ломоносова для убрания оно, где потребно будет мозаикою, за надлежащую цену призывать. Неудивительно, что занятия Ломоносова мозаикою подвергались насмешкам, когда враги его в стихах и прозе позволяли себе не находить в нем никакого достоинства и указывать только на одну известную его слабость и низкое происхождение. Для образчика, что позволяли себе враги Ломоносова писать против него, приведем Тредиаковского «Имн пьяной голове». «Голова в казне доходы уменьшает по вся годы. Пьяницам любезный брат, взявший годовой оклад, бесполезно пропивает и беспутство причиняет. Не дадут, когда вина, сходит он тогда с ума. Не напрасно он дерзает, пользу в том свою считает, чтоб обманством век прожить, общество чтоб обольстить, либо мозаиком ложным или бисером подложным». С хмелю безобразен телом и всегда в уме незрелом, ты, преподло быв рожден, хоть чинами и почтен, но безмерное пьянство, бешенство, обман и чванство всех, когда лишат чинов, будешь пьяный рыболов. Брань посыпалась на Ломоносова, особенно по поводу его шуточного стихотворения «Гимн Бороде». Духовенство сочло себя оскорбленным, и Синод в марте 1757 года подал императрице жалобу на автора «Ругательного пашквиля». Тредиаковский воспользовался случаем и явился с своими стихотворными и прозаическими пашквилями на Ломоносова. Жалоба Синода не имела действия, благодаря, конечно, Шувалову, и Ломоносов заплатил Тредиаковскому стихами «Безбожник и ханжа подметных писем в раль, твой мерзкий склад давно и смех нам и печаль, печаль, что ты язык российский развращаешь, а смех, что ты тем злом затмить достойных чаешь. Но плюем мы на срам твоих поганых враг, уже за 30 лет ты записной дурак». Давно из Гага всем читать твои синички, дорогу не кошну, вонючие лисички, хоть ложной святостью ты бородой скрывался, пробин на злость твою взирая улыбался, учение его и чести, и труда не можешь повредить ни ты, ни борода. Тредиаковскому досталось не от одного Ломоносова. По влиянию духа времени не могли равнодушно сносить слов Тредиаковского, что людей, осмеливающихся ругаться над предметами всеобщего уважения, дельно сжигать в трубах, и явились стихи. Пронесся слух, хотят кого-то будто сжечь, но время то прошло, чтоб наше мясо печь. Спаси, о Боже, нас от зверского их гнева. Забыли то они, как ближнего любить, лишь мыслят, как его удобней погубить, и именем твоим стремятся только твердо по прихотям людей разить немилосердно. Сама легкость победы над Тредиаковским, особенно в последнем случае, когда профессор элоквенции заявил себя более чем с смешной стороны и не мог не вызвать защитников Ломоносову, все это должно было уменьшать раздражение. Не то было в борьбе с Сумароковым, который язвил глубже, потому что был даровитее Тредиаковского. Последний не мог сильно раздражать, потому что своим неуклюжим стихом возбуждал улыбку, оружие было слишком тупо. Сумароков стихом своим возбуждал также улыбку, но улыбка эта относилась не к нему, а ко врагу его, против которого был направлен стих. Сумароков писал удачные пародии на торжественные оды Ломоносова. Ломоносов знал, как в глазах толпы проигрывает предмет серьезный, высокой, когда ловкая насмешка коснулась его формы, и раздражался. Вот образчик пародии или вздорной оды, как называл сумароковские пародии Ломоносов. «Гром молнии и вечной льдины, моря и озера шумят, Везувий мещет из средины в подсолнечный горящий ад. С востока вечно дым восходит, ужасные облака возводит и тьмою кроет горизонт. Ефес горит, Дамаск пылает, тремя Цербер гортань милает, Средиземный возжигает понт. Весь рот я музы разеваю и столько хитро воспеваю, что песни не пойму и сам».